однообразная будничная жизнь на луне природы, протекавшая прежде незаметно, сделалась вдруг каким-то праздником светозарным, наполнившим ее сердце жизнерадостным трепетом, а душу — гармонией чарующих звуков. И эта безбрежная, волнующаяся степь, и это бездонное синее небо, и это ласковое, смотрящее в светлую речку солнышко, и эти ликующие звуки жизни — все теперь для нее получило новую окраску, новый смысл, новое значение. Было у нее прежде много друзей, и между пернатым населением хутора, и между четвероногими, и между людьми, но та дружба была спокойна, не похожа на эту. Те друзья были безмятежны, а этот... Этот наполнил собой весь ее мир, все ее думы, все ее желания. Она чувствовала его в каждом ударе своего пульса. Прежде бывало, заснет она безмятежным сном, проснется без тревоги, без заботы, а с ощущением лишь сладости бытия, и бежит встретить утро, умыться студеной водой, поздороваться со своими любимцами. А теперь она засыпает с мыслью о нем, просыпается с заботой о нем, с тревогой о нем. Встанет и бежит в садик нарвать со своих гряд лучших душистых цветов, так как он очень их любит. Нарвать и поставить этот букет в глетик. А баба уже несет ей другой с парным молоком и миску пирогов. Либо кулиш на раковой юшке, либо кныши с укропом. И нагруженная всем этим, Галина спешит к своему другу, к своему братику. А он тоже ждет не дождется своей сестрички. И глаза его играют несказанной лаской, а прекрасное лицо светится счастливой улыбкой. А то после снеданку побежит она еще в рощу нарвать земляники или спелых вишен в своем садике. И все это несет своему больному. Теперь уже он сидит и пробует даже ходить по хате. Теперь уже и она не боится болтать с ним и рассказывать ему про все, про все, что взбредет ей на ум, что подскажет ей сердце. Рассказывает почти так же откровенно, как и своей подруге Арысе, о своем детстве, о разных происшествиях в хуторке, о деде, о бабе, о прибытии Немоты и о первом знакомстве с Арысей. Мазе послушал ее с большим вниманием и с большим участием, чем Арыся. И сам рассказывал ей обо всем, что ему довелось видеть. И о дремучих лесах, и о высоких горах, и о недоступных крепостях, и о многолюдных роскошных городах, и о чужих землях, и о всяких чудесах на широком свете. Рассказывал и о своем детстве, о своей матери, любящей его больше жизни, о ее светлом уме и твердой воле. Говорил с чувствами о своем покойном отце. Сколько довелось тому пережить на своем веку и напасти, и горя. Как он не смог перенести обиды от шляхтича и убил его. И как за эту смерть он был предан баницей, то есть лишен всех прав, даже права жизни. Однажды Галина вошла в светлицу и остановилась от изумления. Посреди хаты стоял Мазепа в роскошном казацком наряде. Дед стоял у окна и любовался своим гостем, заставляя его поворачиваться перед собой во все стороны. «Доброе, доброе, гораст! От словно на тебе шито!» — приговаривал самодовольно Сыч.